На следующий день Рябинин пришел в прокуратуру рано. Как всегда в ожидании какого-нибудь события, он плохо спал ночью, все думал об этом масляном деле. Часов с пяти сон превратился в забытье. Так и лежал до восьми, покачиваясь на волнах дремоты. Уже не думал, да и о чем теперь думать, оставалось только ждать Петельникова. Сейчас Рябинин ждал его звонка. Ждал, абсолютно ничего не делая, посматривая в окно и листая социалистическую законность. Он даже читать не мог. Такое состояние наступало обычно к концу дела. Он удивлялся, откуда организм знал, когда оно кончится. Вот сейчас не осталось сил ни капли, только на последний допрос. Но будь дело не раскрытым, тянись еще месяц, и силы бы нашлись. В кабинет вошел Юрков. Последние дни они почти не виделись. «Поздравляю», — буркнул Юрков и тяжело сел напротив. «А мне за арест Топтунова выговор. Строгий». И Рябинин молчал. Утешать он не мог и не хотел. Юрков потер щеку, и Рябинин заметил, что тот не брит. Или брит, но кое-как, кустиками. На подтянутого Юркова это было не похоже. «Переживешь», — наконец промямлил Рябинин. Юрков вздохнул и глухо сказал, разглядывая пол. «Ухожу, рапорт уже написал». «Куда?» «Все туда же», — усмехнулся он. «Как говорят в кадрах, в народное хозяйство». «Обиделся?» — зло спросил Рябинин. Юрков промолчал, только криво дернулась верхняя губа. «А зря обиделся. Выговор влепили правильно. Ты человека незаконно арестовал. Ошибся, ошибся. Я тебя пойму, прокурор тебя поймет. Но люди не поймут». «Вот поэтому и надо уходить», — вставил Юрков. Рябинин знал его много лет. Юрков любил следствие, себя не щадил, пропадал в прокуратуре дни и ночи, провел много трудных дел и получил не одну благодарность. А теперь допустил ошибку, простительную для человека и непростительную для следователя. «Нужно сделать вывод», — мягко сказал Рябинин. «Какой, Сергей?» У Юркова это вырвалось так искренне, что Рябинин уже его жалел. «Толя, мне кажется, ты перепутал, вернее, слил два понятия. Следователь сомневается и следователь подозревает. Мы должны всегда сомневаться, но мы не должны всегда подозревать. Как это ни парадоксально, но следователь может работать только тогда, когда он верит людям. Я изобличил механика, знаешь почему?» «Потому что поверил Топтунову, Кривощапову, сторожу, рабочим. Не поверь им, и не было бы дела, запутался бы». Юрков слушал, слушал, насупившись, но внимательно. Он сейчас кое-что переоценивал. В таких случаях требуется только участие да умное слово. Без стука вошел Петельников и молча протянул им руку. «Ну, ладно», — сказал Юрков, поднимаясь. «Так что мы еще поработаем», — заключил Рябинин. И как только закрылась за ним дверь, спросил инспектора. «Что такой веселый?» Топтунов пришел в себя. Рябинин понял, что он тоже улыбается. «А чего разодет? Станцев?» Петельников был в своем лучшем костюме. «Да, ночку поплясал, под хорошую музыку. Неплохо», — улыбнулся он. «Все этот шейк или казачок? Что теперь танцуют?» «Нет, Сергей Георгиевич, танцевал танцы попроще. Краковяк да барыню». «Познакомился с кем?» «А как же? Для того танцы и придуманы». «Может, новых знакомых мне представишь?» «С удовольствием. Собирайся, надо проехаться». «Ну?» «Может быть, конечно, тебе и не ехать, но хочется сделать сюрприз. У меня на улице Волга». Если Петельников считал, что лучше проехаться, то надо проехаться. Только нечего было прельщать Волгой. За тайной Рябинин поехал бы и на лошади. На всякий случай он захватил портфель с протоколами, потому что встречи следователя отличаются от нормальных встреч тем, что иногда их приходится оформлять документально. Машина сорвалась с места. За рулем сидел Петельников. Рябинин знал, что сейчас начнется виртуозная езда с обгонами, с превышениями скорости и визгом тормозов на поворотах. Как ее называл инспектор, спортивная. Однажды лично начальник райотдела внутренних дел отобрал у него права. «Будешь лихачить, пересяду на трамвай», — предупредил Рябинин. «Для лихости у меня сегодня маловато сил», — признался инспектор. Он был чисто выбрит, но легкая синева под глазами и какая-то едва заметная серость на щеках делали лицо несвежим. И все время щурился, словно его слепили встречные фары. Эти ночные танцы даром не проходят. Рябинин не раз замечал, что не спали они синхронно. Если инспектор выходил на след, то у следователя начиналась бессонница. Машина долго ползла по центру. Тут и при желании акселератором не поработаешь. Миновав главные улицы, Петельников поехал быстрее. Рябинин думал, что они спешат на маслобазу, но машина пересекала город в другом направлении. Спрашивать он не хотел. «Надеюсь, Сергей Георгиевич, едем на последнюю встречу», — сказал инспектор. «И точка, конец». «Мне еще вести следствие», — заметил Рябинин. «Это будет уже тихое следствие». «Уголовному розыску следствие всегда кажется тихим», — буркнул Рябинин. «А все-таки мы ловко с тобой управились, а?» «Нет, Вадим, неловко». «Почему?» Инспектор даже отпустил глазами улицу. «Преступник-то у меня на крючке». «А Топтунов у нас где?» «Ну, Сергей Георгиевич, розыски следствия похожи на бой, а в боях бывают и раненые, и даже убитые». «Бывают», — согласился Рябинин. «Но моя вина еще и в том, что я увлекся одной версией, Кривощаповым». Машина уже бежала по тихим улицам. Старые дома сменились высоченными 12-этажными башнями, пошли окраины. Центр города оставался неповторимо старомодным, историческим, и люди берегли его. Поэтому вся новая архитектура окружала город высокой зубчатокаменной грядой, которая официально именовалась сухим словом «жилмассив». В новых районах было полно света, простора и тишины. Дома стояли друг от друга далеко, они утопали бы в зелени, не будь такими высокими. По панелям шли редкие прохожие, и не было заторного потока машин, который так раздражал в центре. Инспектор ехал по широкому проспекту, не собираясь останавливаться. Рябинин не спрашивал. Он любил в машине расслабиться, ни о чем не думать, отдаваясь прелести движения. Струя летнего ветра полосовала правую щеку из бокового окна. И совсем было бы хорошо, не кури Петельников. Дым почему-то метался по машине, сине-белесыми лентами, и никак не мог вырваться на проспект, к зелени и синему небу. 12-этажные дома кончились. Город оборвался сразу, как это бывает с новостройками. Машина вырвалась на шоссе. Рябинин понял, что путь предстоит не близкий. Он начал дремать. Через час они въехали в низкорослый поселок. Это был райцентр, население которого почти все работало в городе, тратя на дорогу немало времени. «Едем дальше?» — спросил Рябинин. «Приехали». Петельников долго колесил по узким зеленым улочкам. Машину покачивало на буграх. Рябинин одной рукой вцепился в сиденье, а другой в очки, которые от тряски никак не выносили. Наконец инспектор остановил «Волгу» на берегу небольшой речки у продуктового магазина. Рябинин помнил эту речку по карте, она впадала в озеро. Они вышли. Петельников кивнул на продовольственный магазин. «Сергей Георгиевич, сигарет надо купить. Зайдем?» Они поднялись в магазин, довольно-таки крупный для поселка. Человек 5 стояло в очереди, да монтер копался в проводке. Пахло вареной картошкой и свежим деревом. Может, поэтому большой приземистый зал выглядел как-то не по-магазинному. Они подошли к продавцу, который отпускал сливочное масло. «А подсолнечное есть?» — вдруг громко спросил Петельников. «Сколько хотите», — сразу сказал продавец и оторвался от желтого бруска. Перед Рябининым за прилавком в белом халате стоял механик Юханов. Видимо, кровь бросилась в лицо следователю и продавцу одновременно. Юханов немо смотрел из своих прорезей щелочек, не в силах оторвать нож от липкого куска. Широкое лицо все багровело, пока не сделалось синюшно-малиновым. Затем краска вдруг схлынула, и кожа вмиг сделалась желтой и тусклой. Рябинин ожидал увидеть его, но только не здесь и не в такой роли. Он сжимал повлажневшую ручку портфеля и думал в эти немые секунды, почему же он сразу не догадался и не разглядел эти узкие полоски, не разглядел их ненасытного блеска. У него вдруг вспыхнуло непреодолимое желание схватить 2-килограммовую гирю и бить в это широкое желтое лицо до тех пор, пока из него не посыплются десятки и пятерки. Юханов не шевелился, вперевшись взглядом в нежданных посетителей. Молчала очередь, ничего не понимая. Подошел монтер, который оказался инспектором Леденцовым. Он проворно шмыгнул за прилавок и ловко вытащил нож из рук продавца-механика. «Значит, подсолнечного масла сколько хотите?» — переспросил Петельников. «Может, завернете 50 тонн?» — горько усмехнулся Рябинин. «Да он их давно продал», — ответил за Юханова Петельников. «Это товар ходкий. Неплохо устроился, а? В магазине один, сам себе хозяин. Ночью у люка загрузился и по озеру к самому магазину утром доставит». «Черт с ним, с маслом», — громко сказал Рябинин. «Дело наживное. А вот что будет с Топтуновым?» «Тут надо думать и денежки с вещичками», — сказал Леденцов, вытаскивая из-под прилавка 2 чемодана. «Хотел маслица допродать, да на самолет. Вот ненасытный-то». Петельников шагнул за прилавок. Они с Леденцовым начали осторожно снимать с Юханова белый хрустящий халат, словно хотели показать всем, что там под халатом внутри. Читал Валерий Стельмощук. Июль 2017 год.